хорошо, а скоро будет чувствовать себя вообще отлично. Это есть повод радоваться. Если же запас финансовой прочности снижается, это звонок тревожный. На это нужно обратить внимание. Нужно посмотреть, почему снижается запас финансовой прочности. Почему? Ведь снижение запаса финансовой прочности означает, что предприятие будет все более и более неуютно себя чувствовать на рынке. Еще раз запомните, чем выше запас финансовой прочности, тем устойчивее положение предприятия. Мало того, запас прочности позволяет даже сравнивать различные предприятия. Можно сказать, какое предприятие более устойчивое на рынке, какое менее устойчивое. Ведь от устойчивости зависит и продолжительность жизни предприятия на рынке. Чем оно устойчивее, тем у него больше гарантий, что оно будет существовать дольше и успешно. Мало того, запас финансовой устойчивости – это как высота борта лодки. Когда штиль, тогда высота борта роли большой не играет. Но когда начинается волнение, оно все больше, больше, больше, то лодка с маленьким бортом очень скоро зачерпнет воду и уйдет на дно. А лодка с высоким бортом будет более устойчива и сможет преодолеть все преграды, которые перед ней возникнут. Поэтому еще раз внимательно изучите, как меняется запас финансовой прочности вашего предприятия. И сделайте все возможное для того, чтобы запас прочности, по крайней мере, не снижался. А еще лучше, все возрастал, возрастал и возрастал. Мы уже с вами говорили, что когда предприятие переходит через точку безубыточности и начинает производить все больше и больше продукции, его прибыль начинает все увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И это просто замечательно, этому надо только радоваться. Но тогда же мы с вами отметили, что подобное состояние не всегда имеет место. Дело все в том, что если посмотреть, что же будет происходить при очень сильном увеличении объема производства, то мы с вами столкнемся с диаметрально противоположной картиной. Внимательно посмотрите на график, который сейчас перед вами. В колечке находится та зона, которую с вами мы только что изучили. Помните, пересечение двух прямых линий, выручки и суммарных затрат. Вот то, что мы с вами изучали, относится вот только к этому маленькому колечку. И внутри этого колечка это все справедливо. А посмотрите, что меняется за пределами этого кольца. Как сильно меняется картина. Ведь то, что за пределами происходит, совсем не совпадает с тем, что происходит внутри кольца. Все, что мы с вами только что изучили, относится при преодолении точки безубыточности. Вот мы только-только перешли ее и начинаем лучше, лучше, лучше жить, лучше, больше производить. Все замечательно. Но это рядом с точкой безубыточности. А что же нас ждет дальше, если мы с вами будем развивать наше предприятие, предприятие будет производить все больше и больше и больше продукции. Смотрите, мы движемся по оси X, мы увеличиваем объем производства. Кривая выручки существенно превосходит кривую затрат. И мы видим, что чем дальше мы движемся по оси X, тем разница между выручкой и суммарными затратами становится все больше, больше и больше. Видите? Замечательно. Следно, прибыль все возрастает, возрастает и возрастает. Но она не может возрастать бесконечно. И вот почему. Дело все в том, что если какой-либо из факторов производства увеличивать, то пользу, которую мы получаем от увеличения этого фактора производства, будет возрастать. Но прирост полезности, которую мы будем получать от увеличения этого фактора, будет возрастать, но все в более мелком масштабе, то есть будет все время снижаться. Самый простой пример. В жаркий полдень очень хочется пить. Выпиваешь стакан минеральной воды. очень хорошо, вы утоляете полностью жажду. Но если тотчас же налить точно такой же второй стакан минеральной воды, то полезность от его потребления будет меньше, чем полезность от первого стакана воды. А если сразу третий, потом четвертый, потом пятый? Стаканы воды друг от друга не отличаются. Но польза, которую вы будете получать от выпивания сразу следующего стакана воды, будет все время снижаться, снижаться, снижаться до того момента, пока она не станет нулевой. А если употреблять воду еще дальше, мы получим даже отрицательный результат, отрицательную полезность. И это относится практически ко всем благам. Потребление любого блага, чем больше мы потребляем его, тем больше полезность. Но прирост полезности снижается, снижается и снижается. И наконец-то становится равен нулю. Только два блага считаются ненасыщаемыми: жажда власти и жажда денег. И то, и другое, кажется, что сколько бы их ни было, а еще больше, еще лучше. Все остальные блага насыщаемы. И рост потребления блага всегда приводит к тому, что наступает тот момент, когда дальнейшее потребление блага вначале становится безразличным, а дальше даже вредным. То же самое мы имеем и в производстве. Можно представить себе несколько вариантов изменения производственной ситуации. Например, мы изменяем оборудование, улучшаем оборудование, улучшаем основные фонды. Остальное оставляем без изменений, не затрагиваем. Представьте себе, наше предприятие работало только в одну смену, выпускало определенное количество продукции. Мы меняем оборудование. Мы поставили теперь более совершенное оборудование. Рабочих мы не переучим, мы решили, что мы не меняем ничего остального. Более совершенное оборудование. Да, более совершенное оборудование более эффективно, оно позволяет выпустить нам больше продукции. Но до тех пор, пока наши рабочие, которых мы не переучиваем, способны работать с этим оборудованием. Поскольку если мы дальше будем менять оборудование, поставим самые совершенные станки с числовым программным управлением, которые требуют очень высокой квалификации работников, то мы увидим, что наши работники не могут работать на этих станках без соответствующего увеличения навыка. Они остановятся, и производство замрет. Казалось бы, мы поставили самые совершенные станки, уж лучше придумать невозможно, а даже единицы продукции выпустить не можем. То есть, оказывается, что просто увеличение какого-то одного фактора производства и вкладывание средств только в один фактор производства не только способствует росту, но начиная с какого-то момента может и вообще остановить производство. И это характерно и для других факторов производства. Давайте мы, например, будем увеличивать количество работников, а оборудование оставим тем же. Например, предприятие, которое работало в одну смену, переведем на работу в две смены. Увеличим количество работников на предприятии. С точки зрения предприятия это замечательно. Работа в две смены для предприятия очень эффективна, поскольку позволяет на одном и том же оборудовании работать двум сменам работников. Соответственно, постоянные затраты у нас одни и те же, а объем продукции возрастает практически вдвое. Следовательно, мы увеличиваем прибыль, которую получает предприятие. Это просто замечательно. Следовательно, переход с одной смены в две смены для любого производственного предприятия есть очень хорошее решение. Теперь давайте мы постараемся продолжить эту линию. Сказать, а давайте мы теперь в три смены начнем работать. Ну, с точки зрения использования оборудования, это положительное явление, потому что то же самое оборудование работает в рамках одного дня в течение трех смен. Однако, работа в третью смену всегда менее эффективна, чем работа в первую и во вторую смену. Работники, которые работают на предприятии в третью смену, как бы ни старались работать хорошо, тем не менее, организм ночью физиологически требует отдыха. И работник в ночное время не столь активен, как в дневное время. Его движения более замедлены, его умственные способности еще более сильно замедлены. Да, человек работает, но отдача от него в третью смену гораздо меньше, потому что где-то там, глубоко в подсознании, человек спит, отдыхает ночью, потому что так устроен человеческий организм, что в ночное время он должен отдохнуть. Так миллионами лет природа выстраивала жизнь человека. Поэтому в третью смену всегда мы имеем более низкую производительность труда. Мало того, в третью смену работнику нужно больше отдыхать, больше делать перерыв. Мало того, надо отметить, что желающих работать в третью смену всегда меньше, чем желающих работать в первую и во вторую смену. А если желающих меньше, то чтобы привлечь их на работу, работникам в третью смену нужно платить больше заработной платы. Мы видим с вами, что продукции создается меньше, а оплата в третью смену больше. Отсюда экономическая эффективность работы предприятий в третью смену ниже, чем работы в первую смену. Таким образом, желая увеличить, улучшить ситуацию, мы переходим с первой смены, с одной сменной работы в две смены и видим существенное улучшение, а переходим в третью смену работать и видим замедление. Третья смена не дает такого роста, который дает, например, вторая смена. Третья смена менее эффективна. Давайте не будем увеличивать количество работников, давайте повысим их квалификацию. С третьей стороны подойдем к этому вопросу. У нас есть самое простое оборудование, на котором работают работники. И работники прекрасно с ним справляются. Давайте мы не будем менять оборудование, самое простое, начнем повышать квалификацию. Вместо неквалифицированных работников возьмем работников с квалификацией технического училища. О, эти работники более квалифицированы. Они владеют теорией, практикой, у них навыки в работе лучше, чем у неквалифицированного работника, который только что пришел с улицы и которому доверено оборудование, и который может нанести этому оборудованию больше вреда, чем пользы от его использования. А квалифицированный рабочий – это уже совсем другое дело. Поэтому повышение квалификации работы, использование вместо неквалифицированного работника, квалифицированного работника, есть положительное явление. Вот почему предприятия всегда ищут работников более высокой квалификации. Но мы с вами продолжаем движение в этом направлении. И вместо квалифицированного рабочего мы с вами возьмем и предложим эту работу квалифицированному работнику, имеющему высшее образование. И здесь у нас первый звонок. С одной стороны, квалифицированный работник с высшим образованием владеет теорией, если он, конечно, хорошо учился и слушал лекции, которые мы с вами сейчас слушаем вместе. У него знания повыше, чем у рабочего, даже квалифицированного. Теоретические знания имеются в виду. Но работник высшей школы, который получил высшее образование, он имеет больший упор в своих знаниях на теоретические вопросы, чем на практические. В отличие от работника, который закончил техническое училище. И поэтому этот работник, владея теоретическими знаниями, в меньшей степени владеет практическими навыками. Вот почему, когда выпускники институтов приходят и начинают впервые работать в своей жизни на предприятиях, им приходится очень сильно переучиваться, доучиваться, набирать тех навыков практического опыта, которых ни один институт им дать не может. Но это и не задача института. У институтов задача дать теоретические навыки в первую очередь. Ну и практические, но все-таки в первую очередь теоретические. А если мы начнем повышать дальше нашу ступеньку, и вместо работников, которые только окончили институт, мы начнем приглашать людей, которые имеют очень высокое теоретическое образование, кандидатов наук, докторов наук, академиков. Вот мы их будем приглашать на работу и говорить: вот вам молоток, вот вам зубило, уважаемые академики, давайте работать. Какая будет отдача у нас? У нас, как вы думаете, повысится эффективность от такого труда или снизится? Да, уважаемые академики владеют гигантским объемом знаний. Но, честное слово, наверняка есть академики, которые зубило и молоток последний раз держали только в детстве в руках. И сказать, что они прекрасно справятся теперь с работой, которую должен выполнять рабочий, в этом можно посомневаться. Но это еще не все. Заработная плата академиков, естественно, повыше, чем у тех, кто не владеет такой высокой научной квалификацией. Следовательно, меньшие навыки в труде и более высокая заработная плата. Таким образом, мы видим, что дальнейшее повышение квалификации работника приводит к снижению эффективности его использования. Любой фактор производства, который бы мы ни взяли, если мы его наращиваем в единственном числе, только этот фактор наращивает, он приводит к снижению эффективности производства. Вначале оно растет, потом останавливается рост, и дальше происходит снижение. Всегда. Что же нужно делать предприятию, чтобы этого не было? Ответ прост. Изменять факторы комплексно. Если мы повышаем квалификацию работника, значит, мы вместе с ним меняем оборудование. Или наоборот, повышаем оборудование, ставим более качественное, повышаем квалификацию работников. Если мы вместо обычных станков ставим станки с числовым программным управлением, следовательно, и работники, которые должны работать за этими станками, должны иметь, соответственно, более высокую квалификацию. Тогда оборудование и работники будут соответствовать друг другу. И выпуск продукции возрастет и не будет снижаться. Но это что касается использования оборудования и работников. Что же касается, например, работы в третью смену, то здесь, к сожалению, мы получим снижение все равно. Потому что невозможно полностью сделать человека, который бы жил только в ночное время суток. Ему нужно полностью перестроиться и жить только в ночное время суток, что вряд ли будет интересно самим работникам. Все-таки человек – дневное существо. Таким образом, мы с вами увидели, что изменение факторов производства на предприятии довольно-таки неоднозначно. Нельзя сказать, что если мы будем улучшать фактор производства, значит, у нас будет безоблачная жизнь в будущем. Нет. Это очень тонкий вопрос. Здесь улучшать фактор производства нужно, можно. Это безусловно так. Нужно смотреть, как при этом возрастают затраты. Если объем производства растет быстрее, чем растут затраты, то есть прирост объема производства в расчете на единицу продукции растет быстрее, чем прирост затрат в расчете на единицу продукции, тогда мы имеем с вами положительное явление в экономике. Мы имеем тогда увеличение прибыли на предприятии. Но если же прирост объема выручки растет медленнее, чем прирост затрат, тогда мы имеем обратную картину. Затраты растут быстрее, чем выручка, и снижается величина прибыли. Вот именно это и отражает график, который вы видите сейчас перед собой. Теперь обратите внимание на этот график. Мы уже отходим от того, что изображено в левой части, а движемся на середину этого графика. Смотрите внимательно. Если предприятие производит продукции, равные x2, то мы имеем самую большую максимальную прибыль. Именно в этой точке выручка по отношению к затратам, разница выручка минус затраты, самая максимальная. Это идеальная точка для производства. Любой бизнесмен должен знать эту точку для своего предприятия. Точка производства продукции, в которой дает самую максимальную прибыль в расчете на единицу продукции. Это очень важный момент. Дело все в том, что если мы будем работать левее или правее точки этой, то есть мы будем выпускать больше или меньше продукции, мы в расчете на единицу продукции будем получать меньше прибыли. Мы будем впустую работать. Да, предприятие будет работать на полную мощность, а прибыли не будет. А именно в этой точке прибыль с единицы продукции самая большая. Именно эту точку надо найти. Поэтому Здесь вам самое время опять остановить слушание лекций, позвонить, вызвать экономиста и дать ему задание. Выяснить точку, при которой самая максимальная прибыль будет производиться на предприятии. А потом соотнести реальную точку, на которой находится ваше предприятие, с этой точкой максимальной прибыли. Посмотреть, где вы находитесь, левее или правее, как далеко вы находитесь от точки максимальной прибыли. Дело все в том, что если вы находитесь левее, вам нужно увеличивать объем производства. И тогда вы подойдете к тому уровню, где вы будете получать самую максимальную прибыль на единицу производства. Внимание! Здесь очень важный есть момент. Надо ведь не только произвести продукцию, но ее продать. А иначе она у вас будет лежать на складе и нанесет еще больший вред, чем если бы эту продукцию вы не производили. Поэтому прежде чем принять решение о том, что нужно увеличить объем производства, нужно пригласить к себе маркетолога и поставить ему задачу. Выяснить, сможем ли мы реализовать на рынке больший объем производства нашей продукции. Примет ли рынок эту продукцию? Это очень серьезный вопрос. Ведь кроме нас на рынке есть другие конкуренты, которые производят эту продукцию. Это важный вопрос. Если маркетолог вам отвечает, что рынок примет эту продукцию, рынок не насыщен, все, можно смело ставить задачу увеличить объем производства и увеличивать производство до величины X2, до точки, в которой максимальный объем прибыли с единицы продукции. Смело идти по этому пути. Это правильный путь в развитии предприятия. А если маркетолог вам говорит, нет, к сожалению, мы производим уже максимальное количество продукции, которое может принять рынок. Это совсем другой вопрос. Это значит, дальнейшее увеличение количества производимой продукции нецелесообразно, иначе она будет вся на складе. Да, прибыль с единицы, на единицу продукции меньше, но это максимально, сколько можно в данных условиях реализовать. Здесь нужно смотреть шире вопрос, правда. Можно сказать, а можно ли увеличить объем реализации продукции, если снизить цену? Это второе задание будет для маркетолога. Ведь дело все в том, что снижение цены ведет к уменьшению прибыли, но движение к точке X2 ведет к увеличению прибыли. Что больше, будет снижена прибыль от снижения цены или будет увеличена прибыль из-за увеличения объема производства? Здесь нужно сравнить, нужно посмотреть внимательно. Если мы получим большую прибыль от увеличения объема производства, и часть ее отдадим потребителю за счет уменьшения цены, то такое движение правильное. Это правильный путь, по которому можно двигаться на предприятии. А если же в ходе расчета выяснится, что объем производства, который характеризует ваше предприятие, находится правее точки X2 максимальной прибыли с единицы продукции, здесь ситуация диаметрально противоположная. Обращаю ваше внимание, что здесь нельзя увеличивать объем производства. Казалось бы, логически, чем больше производишь продукции, тем лучше. На самом деле это совсем не так. Я бы даже сказал, это абсолютно не так. Дело все в том, что снижается величина прибыли с единицы продукции. Поэтому, если вы находитесь правее точки максимальной прибыли с единицы продукции, то у вас есть два пути. Сейчас о них и пойдет речь в рассказе. Первый путь виден на самом графике. Это, конечно, смещаться влево к точке X2, то есть уменьшать объем производства. Как бы это ни казалось парадоксальным, но нужно уменьшить объем производства, чтобы получать прибыль, чем увеличить объем производства, чтобы эту прибыль не получать. Ведь если мы сместимся дальше, вот, например, к точке X3 на графике, казалось бы, мы увеличили объем производства, мы такие хорошие стали, а прибыль ноль. Смысл нашего существования ноль. В этих случаях, конечно же, смещение влево к точке X2, где максимальная прибыль единицы производства, является более логическим. Вы скажете, но мы же хотим увеличить больший объем производства, мы хотим расширять наше предприятие. Как же нам быть? Почему мы не можем увеличить объем производства? Ну, почему мы не можем увеличить объем производства на данном предприятии, уже понятно. А как увеличить вообще объем производства – это отдельный разговор. Дело все в том, что то, о чем мы с вами говорим, характеризует этот завод, или этот цех, или этот участок по выпуску продукции. Но если рядышком будет находиться второй такой же цех, завод или участок, настроен тоже на оптимальную величину выпуска, то в сумме они будут выпускать в два раза больше продукции. При этом каждый из этих участков будет настроен на оптимальный режим. Это очень важный момент. Тиражируя оптимальные режимы, второй участок, третий, четвертый, пятый, распространяя их по всей стране, по всему земному шару. Обратите внимание, как работает Макдональдс. Макдональдс не создал одно единственное заведение, с которого возят Биг Маки по всему земному шару. Нет. Макдональдс создает точки, подобные друг другу по всему земному шару. В результате каждая точка настроена на оптимальный режим, и в сумме они дают гигантское количество продукции в оптимальном режиме с точки зрения прибыли. Что гораздо лучше, чем если бы один единственный Макдональдс был на весь земной шар. Так и здесь. Если мы нашли оптимальный режим производства для данного нашего предприятия, то дальше становится вопрос о тиражировании этого производства. Помните пример Макдональдса и решайте, двигайтесь в этом направлении. Стройте рядом второй цех, третий цех, четвертый цех, можете рядом строить, можете открывать филиалы в других городах. Это все вопросы одного порядка. Самое главное, что каждый участок производства будет у вас оптимально настроен и приносить вам максимальную прибыль на единицу выпускаемого продукции. Это очень важный момент. В этом режиме работают, этот режим даже, я бы сказал, имеет собственное название. Его называют режим американского бизнеса, американского производства. Предполагается, что, или считается, принято так считать, что все американские предприятия работают именно в режиме максимальной прибыли с единицы производства. Но это не единственный режим. Когда я вам сегодня говорил, что можно с точки, которая находится правее X2, двигаться в двух разных направлениях, я имел в виду, что есть еще одно возможное направление движения. Если нас с вами интересует прибыль, то нас интересует ее абсолютная, максимальная сумма этой прибыли. Что в таком случае происходит? Ведь абсолютная сумма прибыли – это есть произведение прибыли с единицы продукции, умноженное на количество выпускаемой продукции. Понятно этот вопрос. Отсюда вывод. Ведь сумму, максимальную сумму прибыли можно получить оптимальным сочетанием этих двух величин, прибыль с единицы продукции и количество выпускаемой продукции. Можно не иметь самую большую прибыль с единицы продукции, но иметь ее такое большое количество, что их произведения одно на другое дадут самую большую сумму, массу прибыли. Этот режим работы получил название японский режим работы. Предполагается, что именно японские предприятия работают в этом режиме. Они получают максимум прибыли, но при этом прибыль с единицы продукции не максимальная. Работа в этом режиме предполагает выпуск гигантского количества продукции. Да, прибыль с единицы продукции при этом снижается. Смотрите, вот эта точка, которая характеризует японский процесс производства, она правее X2 на нашем графике. Да, там прибыль с единицы продукции будет меньше, скажем, на 10% меньше. А объем производства при этом будет на 50% больше. Произведение этих двух величин даст большую величину, чем мы имели в точке X2. То есть работа вот в этом вот втором режиме, в японском режиме производства, дает максимальную прибыль для предприятия. Да, прибыль с единицы продукции очень маленькая. Маленькая-маленькая. Но величина этой прибыли просто гигантская. Она максимальная. Максимально, сколько можно получить на данном предприятии. И если работать в первом режиме, требует тиражирования этих режимов, тиражирования этих цехов, участков по всей стране, по всему земному шару, то работа во втором режиме изначально не предполагает тиражирование, а предполагает, что с данного предприятия будет сниматься максимальная прибыль, возможная, которую только возможно получить на данном предприятии. Может быть, это переход в две смены, может быть, еще какие-то технические решения, но прибыль будет максимальная, суммарная прибыль данного предприятия. Существует версия, почему появились эти две точки, два режима работы, и которые некоторые страны работают в одном режиме, некоторые страны работают в другом режиме. Эта версия гласит следующее, что тот режим, который называют американским режимом, то есть получение максимальной прибыли с единицы продукции, характерен больше для тех стран, где территория позволяет строить новые заводы. Нет проблемы с землей. Можно построить много-много заводов. Страна огромная, много места. Можно легко, быстро возводить новые корпуса, новые цеха. И наоборот, в маленьких-маленьких странах, где каждый клочок земли на вес золота, где тиражировать, построить еще один цех очень сложно, еще один завод еще сложнее, там стараются выжать максимум прибыли с того цеха, завода, который уже построен. Более всего к этому примеру подходит именно Япония. Посмотрите на карту. Сравните Россию с Японией по территории. Они несопоставимы. А теперь представьте себе, что в Японии живет почти такое же население, как в России. Вот это маленькое-маленькое государство на карте, а почти такое же население по численности, как в России. Не говоря о том же, что объем производства в Японии колоссальный. Земля в Японии на вес золота. Может быть, именно по этой причине в Японии прижился способ получения максимальной прибыли с завода, с предприятия, с участка, на котором производится продукция. И этот режим характеризуется выпуском гигантского количества продукции. Если в первом режиме, когда получается единица, максимум прибыли с единицы, не нужно много выпускать продукции, нужно оптимальное количество ее выпускать, то во втором случае нужно выпускать максимальное количество продукции. Вот почему Япония славится гигантским количеством выпускаемой продукции. При таком гигантском количестве неизбежно обязательно освоение внешнего рынка с экспортом во все страны мира, поскольку это является неизбежным при таком режиме работы. Мы сравнили с вами два режима, теперь уместно спросить, а наши российские предприятия к какому режиму работы тяготеют больше? Вот вы как собственник предприятия, который слушает сейчас эту лекцию, подумайте и ответьте себе на вопрос, какой из режимов работы более подходит нам, российским бизнесменам, американский или японский? Что мы стремимся, получить максимум прибыли с единицы выпускаемой продукции или максимум прибыли с предприятия? Когда я задавал этот вопрос на своих лекциях другим слушателям, собственникам предприятий, которые собирались, слушали эти лекции, они мне все в один голос отвечали, нам ближе американский путь. То есть, говорят, что каждое предприятие настроено, российское предприятие, на то, чтобы извлечь максимум прибыли с единицы производства. Но тогда я задаю им вопрос следующий. Но если нам ближе этот путь, скажите, пожалуйста, а вы тиражируете это производство? И тут слышу ответ, нет. У нас в стране, к сожалению, вопрос тиражирования производства не столь прост. Не так просто нашим бизнесменам открыть много-много-много филиалов по всей стране. Это сложный вопрос. Наверное, в Соединенных Штатах он решается проще, если этот метод получил подобное название и тяготеет к этой стране. Хотелось бы, чтобы и у нас, поскольку наш бизнес тоже тяготеет к получению максимальной прибыли с единицы производства, легче было осваивать филиалы, легче было создавать предприятия по всей стране. Тогда мы будем получать максимум прибыли с единицы продукции и максимум прибыли от объема производства, распространенного, рассредоточенного, ближе к потребителю во всех уголках страны и земного шара. Это очень важный момент. Это очень важный момент. И прежде чем мы перейдем дальше, вы еще раз задумаетесь о том, как работает ваше предприятие. Какой режим производства для вашего предприятия более оптимален? Если вы можете